Минск. Новая квартира Игоря. Оставив Леньку в пионерском лагере, Игорь вернулся на Альбатрос, чтобы добраться до материка, а из Афин лететь в Минск. В минском аэропорту он взял машину и поехал на свою новую квартиру. Квартиру Игорь забронировал сразу после того, как в деканате получил направление на Минский завод робототехники. На веб-сайте Минского горисполкома он в разделе жилищного хозяйства нашел список свободных квартир. В каждом населенном пункте имеется определенное количество свободных квартир. Число этих квартир рассчитывается компьютерной программой, которая учитывает количество населения, размеры возрастных групп, количество и размер предприятий, организаций и учебных заведений. Свободные квартиры предназначены для любых людей, пожелавших переехать в этот город, для новых, только созданных семей, для молодых специалистов. Если, например, молодые люди собираются создать семью, то они бронируют новую квартиру, в которую переезжают после свадьбы. Бывает, что пожилые люди, после того, как их дети выросли и разъехались по миру, переезжают в другой город, куда-нибудь к морю, в теплые края. Но многие люди продолжают жить в своих квартирах или домах. Квартиры или отдельные дома для всех жителей Земли давно уже бесплатные. Игорь выбрал небольшую двухкомнатную квартиру на улице Корженевского в южной части города. Здесь же, на сайте, для каждой квартиры предлагалось несколько вариантов оформления. Игорь выбрал современный технологичный дизайн. Он не хотел сам что-то придумывать. Большинство молодых людей поступало так же. Только пожив какое-то время, некоторые меняли дизайн и сами обставляли квартиры мебелью. Бытовое оборудование, такое как печки, стиральные и сушильные машины и духовки, устанавливали и заменяли в случае неисправности мастера из специальной службы районного или городского совета. После того, как Игорь забронировал квартиру, он ввел свои данные и был зарегистрирован на новом месте жительства. Все его заказы и подписки, которые были зарегистрированы на квартиру родителей, автоматически были перенесены на новый адрес. Новая квартира Игоря находилась на втором этаже двухэтажного дома. Надо сказать, что уже пару сотен лет назад было принято решение не строить жилые дома большой этажности. Здания для организаций иногда строили в 10-20 этажей, но большинство зданий были невысокими. Площадь городов в связи с этим увеличилась, но при развитом высокоскоростном общественном транспорте большие расстояния не проблема. Высотные же здания и небоскребы, ценные с точки зрения истории архитектуры, поддерживаются в рабочем состоянии до сих пор. Так что московские высотки и нью-йоркские небоскребы сохранены и продолжают служить людям. Игорь вошел в квартиру, оставил сумку с вещами в прихожей и прошел на террасу. Терраса была большой и располагалась на крыше террасы первого этажа. Вокруг дома было много деревьев, и открывался красивый вид на парк. Игорь вернулся в квартиру и решил сходить за продуктами. На первое время он думал обойтись полуфабрикатами, которые легко готовить. Конечно, обедать он будет на работе, но и дома после работы будет неплохо иметь вкусный ужин. В ближайшем продуктовом магазине Игорь выбрал полуфабрикаты и соки. Магазины эти учреждения называли по старинке. Все продукты были бесплатными. Скорее, это были склады продуктов и товаров. Салфетки, бумажные полотенца и бытовые химикаты в новой квартире были. Перед вселением жильцов в квартиру доставляли хозяйственный набор на первое время. Игорь вернулся домой и положил продукты в холодильник на кухне. «Надо позвонить Лене, узнать, как у него дела», — подумал Игорь. На телефоне он набрал Ленькин номер и почти сразу услышал голос младшего брата. «Алло, привет, Игорь, ты уже дома?» «Да, уже сходил в магазин за продуктами. Сейчас буду ужинать. Как у тебя дела?» «Нормально. Познакомился с ребятами из нашего отряда. Нас уже поселили в комнаты, и мы тоже сейчас пойдем на ужин. После ужина будет вечер знакомств, а завтра, после завтрака, пойдем купаться на море. Жду не дождусь. А нашей Лене ты звонил?» «Нет еще. Позвоню после ужина. Мы же договорились, что я приеду к ним с Костей на выходные, сразу после первой недели работы. А завтра, в понедельник, я пойду на завод». Лена — это старшая сестра Игоря и Лени. Ей 31 год. Она окончила архитектурный институт и несколько лет работала в Москве архитектором промышленных зданий. В Москве она познакомилась с Костей, который потом стал ее мужем. Костя — музыкант и композитор. Он работает в Союзе композиторов и пишет музыку для кино и театров. Некоторые его сюиты исполняют оркестры. Лена и Костя познакомились в кафе на Арбате, где Костя часто выступал со своей музыкальной группой, а Лена с подружками часто бывала там вечерами. Недавно Лена и Костя переехали в Берлин, потому что Берлин был мировым центром современной музыки. Здесь жили и работали многие композиторы и исполнители. Игорь еще не был у них в Берлине. Вот они и договорились, что после окончания работы над дипломом он приедет к ним в гости. Во время дипломной работы времени у Игоря совершенно не было. После ужина он позвонил Лене, и они договорились, что Лена с Костей встретят его в аэропорту вечером в пятницу.